проращивать. Тогда руби, кого хочешь, всех руби. Но поскольку ты не имеешь второй части делать, ты не имеешь права рубить. И больше царь никого не обличал, пока не научился, что проращивать и приращивать. Ёлки. Вопрос желаний. Как бы, человек видит в сердце много желаний. Но вот он же бросит божества, там что-то, он какое-то выбирает из них. Он лицемерит. Вот лицемерит. Что ты? Ой, там, ой, да мне ничего не надо. Да сколько тут таких? На самом деле ты просто действуешь. Мне ничего не надо. Попробуй не дай. Там говорит, попробуй не дай только. Не вздумай серьезно отнестись к моим молитвам. Даже не думай. Шанса даже не даем Кришне. Там внутри, ты даже не думай. Там мы так вот для публики все делаем. Чтобы все видели, что мы продвинутые. Попробуй не дай, мы сразу же сдуваемся, если не дают. Что? Ванданам это слишком высокий уровень реализации. Говорится, ванданам возникает в сердце чистом. Ванданам, молитва сама, она проистекает из желания живого существа. Но молитва ванданам – это сердечные молитвы. Поэтому, говорится, сердечная молитва и молитвы ума – это разные вещи. Есть молитвы чувств. Что вы не филиграфируете меня? Да что вы? Я такой падший. Вот это что? Это что? Мы же тоже говорим, не филиграфируйте нас фоаппаратом. Не надо. Да что вы? Ой, какие. Ну зачем же? Что же вы? Ничего не надо. Ты веришь в это? Ну, видишь, вот точно такие же наши молитвы. Ой, Кришна, да что ты, ничего не надо, ни семьи, нифига. Только одна вайшнавская преданность, беспримесная, да. Ну, что вы, неужели верите в это? Сами в себе верите в это? Ну, если когда вы видите, что кто-то тоже там на такой стадии начал там кривляться перед божествами. Пришел 3 дня, проходил уже. Там, моську как в соску хочется дать ему. Дрын, елкин дрын надо вырвать. Есть же эта история, как Шрила Харидас Такур пришел в одну деревню. Вы не помните? И с ним был один спутник. И этого спутника, не спутник в смысле союз там или что-то, или там, а спутник в смысле человек. Да сейчас такая наука, что скажешь спутник, а не сразу раз такой. Харидас Такур со спутником. Шрила Харидас Такур с одним своим последователем пришел в одну деревню, ну и стал там проповедовать. Ну и люди так, ну как обычно, знаете. Ну видит такой хороший мужик, ничего у него нету, кроме куска материала, там ходит даже босой, так сказать. И там, вот, а там, успевайте Харе Кришна, там, то все. Ну и люди так, ну видят, что он такой безобидный. Они просто видели, что он безобидный. У них не вызывало это какое-то чувство гнева или что-то. Ну такой, сентименталист. И когда они остановились на ночь где-то в каком-то хижине в какой-то, змея этого спутника укусила. И яд стал распространяться по телу, в ногу укусила змея, и по телу яд пополз. И знаете, да, это краснота так началась, это как, знаете, как флегмона пошла, да, пухнуть начала, и пошло вверх. И Харидас Такур стал бегать и кричать, а, там моего, да, кстати, ну, там друга там укусила змея, то все, у вас есть ли у вас заклинатель змей? А всегда... В каждой деревне были такие браманы, которые умели заклинать яд. Заговаривать. Как бы как повитухи. И нашли такого брамана. И этот браман использовал метод, называется калия-лила. Помните, да, калия-лила? Что калия, он отравил озеро. Помните, да? Ядом. И теперь любой, кто в это озеро там нырял или что-то ел, сразу сгорал и умирал. Он отравил ее. И вот этой калии лилы, этот, как бы, ну, шаман, будем так говорить, браман-шаман, самана, он, так сказать, умел через эту лилу, он танцевал танец, который изображал, значит, как калия травит там это озеро, как Кришна приходит,

А когда человек, ну, говорит, да это я докатился в прошлой жизни, все, не я виноват, это мамка так во время беременности так раз, а у меня 40, и все переменилось. Что-то... И человек в полной убежденности вас убеждает, что вы понимаете, вот, ну, как бы вы понимаете, как он научно это все. А вы представляете? И такое сильное желание. У меня вот там ремень есть. Врезать этой корове. Не этому человеку, а той корове, которая в него вселилась. Потому что стопы за такое на голову не хочется ставить. Там стопы, елки, снежного человека. Отпечатки стоп, кого-то там, не знаю, Сатья-Юги, которые были 180 километров ростом. И сколько там? По сравнению с нами. Сейчас смотрите, сейчас опять Вриндаван проснется. Любовь Вриндавана сейчас запоет. Сначала поймайте его. Что? Этого человека. Чего вы вызвали из Гуравазни? Говорится, что гуру дает наставление, что мы не должны спускаться до уровня благодетельства. В коем случае. Он перестал следовать правилам, он подумал, что он достиг всего. Это было наставление всегда контролировать себя. Да, вообще, да. Да. Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, пока есть материальное тело, будут сохраняться какие-то эгоистические желания. Но сохранятся эгоистические желания и эгоистические цели. Целей эгоистических уже не будет. Но желания эгоистические еще будут. Поэтому ни в коем случае нельзя свои эгоистические желания возводить в рамки цели. Вот это было оскорбление. Что он не последовал наставлениям гуру. Пренебрег этим. Как благодетель стал действовать. Конечно, его не поймаешь, ты что? Если этого поймаешь, тот убежит. Они практически неуловимые. Я же давно же говорил. Как Проктор и Гамма.